Глава 9. Я слышу его голос во сне. Он заполняет мою голову. «Где ты, Джули? Почему я не могу тебя найти?» Надо мной мигает и включается лампа. Я купаюсь в её мягком свете. Вокруг темнота. Я ничего не вижу. Слышу только жужжание над головой. Рядом со мной стоит чемодан. Когда обуви касаются щупальца тумана, я понимаю, что снова сплю. Какая-то часть меня старается проснуться, но другой части слишком любопытно увидеть другой финал. А потом звонит телефон. Этого я ждала. Шарю по карманам, но ничего не нахожу. Где мой телефон? Как мне ответить без него? Он продолжает звенеть, и я не могу понять, откуда идёт звук. Я шарю руками по полу. Вдруг уронила. Где же он? У меня мало времени. Сквозь тьму вдруг прорывается волна света, и я чувствую холод. Сердце подскакивает к горлу. Я поднимаюсь как раз вовремя, чтобы заметить свет фар и дым от глушителя, а после — исчезающий в тумане силуэт грузовика. Меня сдавливает горло. Я могу только смотреть. Я знаю, куда едет грузовик. Я должна успеть туда первой. Должна добраться до Сэма, пока ещё не поздно. Опрокидываю чемодан и спешу в темноту. Гонюсь за светом задних фар. Но уже слишком поздно. Я не успею. А потом я кое-что замечаю. Верёвку позади грузовика. Я тут же ловлю её и крепко в неё вцепляюсь. Это гитарная струна. Тяну изо всех сил, упираясь ногами в землю. Струна натягивается. Грузовик мотает из стороны в сторону. Он останавливается и отчаянно гудит. Его габаритные огни яростно мигают. В этом сне я наделена не суперсилой. Это обычная человеческая сила, рождённая из страха и отчаяния. Земля под ногами смягчается. Я опускаю взгляд и понимаю, что стою по колено в воде, но упрямо продолжаю тянуть, даже когда вода продолжает подниматься. Я вот-вот поскользнусь. Гудок грузовика надрывается, а я тащу, тащу и тащу гитарную струну. Пока она не обрывается, и я не падаю обратно на свою кровать. Просыпаюсь среди ночи со слезами на глазах. Заснуть не получается, и я звоню Сэму. Он отвечает, и я рассказываю ему, как сильно старалась добраться до него в своём сне. Спрашиваю, не он ли пытался так со мной связаться? «Прости, Джулс, но это не я. Это всего лишь сон». «Ты уверен?» — с надеждой выпаливаю я. «Вдруг во снах мы с тобой сможем встретиться?» «Было бы здорово, но, кажется, мы с тобой можем только говорить по телефону». «Только по телефону». У меня дрожат губы. Но это было так реально, Сэм, словно ещё один шанс, понимаешь? Шанс на что? Я не отвечаю, боюсь узнать, как он отреагирует. Боюсь услышать от него то, чего не хочу. Только не сейчас. Сэм выдыхает. Это всего лишь сон, Джулс. Постарайся отдохнуть, ладно? Поговорим завтра. У меня ведь для тебя сюрприз. Хорошо, я постараюсь. Когда я спонтанно набираю Сэма, наши разговоры длятся недолго, и в следующий раз он берёт трубку далеко не сразу, а голос его пропадает, словно он постоянно двигается в поисках сети. Почему так происходит? Не знаю. Но если мы хотим поговорить без помех, то нужно всё планировать заранее. Звонить ему в нужное время и в нужном месте. Пусть я могу набрать его всегда, но Сэм напоминает, не делай этого слишком часто. Почему? Количество звонков ограничено? Сколько у нас осталось? Хотелось бы мне знать, как всё это работает. В школе я снова не могу как следует сосредоточиться. Постоянно достаю из кармана телефон и проверяю, на месте ли он. Меня все игнорируют, так что его вес в руке почти успокаивает. Я постоянно думаю о наших с Сэмом разговорах, о том, что у нас появился второй шанс. Я записываю в записную книжку информацию о каждом телефонном звонке. Время суток, локация, сколько разговор длился. Записываю темы тоже. А ещё грызущие меня вопросы, вроде «Почему у нас появился второй шанс? Сколько это продлится?» У Сэма ответов на эти вопросы нет. Стоит ли задавать их и дальше? Сегодня Мика приходит в школу. Она слегка опаздывает и опускается за парту на другом конце класса, через несколько рядов от меня. Одежда на ней мятая, волосы, кажется, даже не расчесаны. Учебники она оставила дома. На сообщения мои она не отвечает, с тех пор, как мы поговорили на крыльце. Я хочу поймать её после урока, но она хватает сумку и выбегает из двери одновременно со звонком. Мне нужно поговорить с ней. Нужно объяснить, почему я не отвечала ей раньше. Может, написать ей записку? Приклею её на шкафчик. Но что в ней написать? «Дорогая Мика, прости, что не пришла на бдение. За последние несколько дней я пару раз разговаривала с Сэмом. Кажется, эти звонки как-то влияют на все входящие на моём телефоне. Я ничего не получаю. Да и рассеянный ужасно. Да-да, я говорю с нашим Сэмом. Он всё ещё мёртв, но почему-то отвечает на мои звонки. Сложно объяснить, да. И он сам тоже на мои вопросы о технической части не отвечает. В общем, надеюсь, теперь ты всё понимаешь, и мы снова можем стать друзьями. Джули». После такого она наверняка отправится прямиком в кабинет наставника, чтобы меня срочно проверили на предмет галлюцинаций. И оно и понятно. Решаю дождаться её после следующего урока. Заодно успею придумать, что именно ей скажу. Обеды жду как избавление. Джею, Рэйчел и Юке всегда удается поднять мне настроение. Сегодня пятница пиццы, любимый день недели Джея. Вот он, любимый пирог Америки, выдыхает Джей, с наслаждением уплетая уже второй кусок пепперони. Постой, любимый пирог Америки? Это ведь яблочный пирог, уточняет Рэйчел. Джей качает головой. Да ну, а мне казалось пепперони. Не думаю, что пицца вообще считается за пирог, подает голос Юки. Я достаю подаренную мистером Ли записную книжку и кладу ее на стол. Его слова продолжают крутиться у меня в голове. Какой историей я хочу поделиться? Что рассказать? Для кого я пишу? Гипнотизирую пустую страницу и размышляю над этими вопросами. Хотела бы я ответить, что пишу для себя. Но, может, это неправда. Может, я всегда пишу для кого-то. Например, для профессоров английского в Риде, которые могут прочесть мой текст и решить, будто он недостаточно хорош. Что они подумают? Или всем им просто плевать? Есть ли мне вообще что сказать? И если и есть, то, может, всему остальному миру будет на это плевать. Или это не имеет значения. Но ведь главное, чтобы мои тексты были важны для меня, так? Все это сложнее, чем кажется. Писать для себя. Может, именно это имел в виду мистер Ли, когда сказал, что в наших головах слишком много голосов. Вот бы отключить их и услышать саму себя. Я стучу ручкой по столу и думаю. «Красивая записная книжка», — замечает Юки. «Откуда она у тебя?» «Мистер Ли подарил». Я закрываю блокнот и показываю обложку. В свете столовой расшитые цветы блестят, как драгоценности. На прошлой неделе кто-то принес ее в магазин. Рэйчел склоняется, чтобы получше разглядеть узоры. «Красивая. Подержать можно?» «Ага, знаю. В ней и писать-то жалко». Я передаю книжку Рэйчел. «Вдруг я все испорчу?» «А о чем ты пишешь?» — спрашивает Юки. Я опускаю взгляд на свои руки, а потом ответ приходит сам собой, совсем как воспоминание, словно я всегда его знала. «О Сэме. Буду писать о нем. О нас». Юки одаривает меня улыбкой. «Я бы хотела об этом прочесть, если захочешь поделиться». Я отвечаю на ее улыбку своей. Кто-то подходит к столу. «Ничего, если я присяду?» Я поднимаю взгляд. Оливер. У него в руках тарелка с куском сырной пиццы и шоколадное молоко. Я оглядываюсь на стол, за которым сидят Тейлор и Лиэм. Они неотрывно смотрят на Оливера. «Да», — отвечаю. «Конечно, садись». «Круто». Оливер ставит стул рядом со мной, и Джею приходится подвинуться. «Привет, Юкс», — он кивает Юке. «Как дела в хоре? Новые соло выдали?» Юки вытирает рот салфеткой. «Надеюсь, скоро получу. Совсем недавно прослушивания были. Отбор на следующий концерт». «Уверен, ты им просто голову снесешь». Оливер открывает коробочку шоколадного молока. «Помнишь, как вы с Сэмом тогда зажигали в караоке? Вот времена». Я и забыла, что Оливер и Юки познакомились благодаря Сэму. «Посмотрим». Щеки Юки покрывают легкий румянец. «Я в любом случае приду», — сообщает Оливер, а потом поворачивается к Джею и облокачивается на спинку его стула. «Мы, кажется, не знакомы. Оливер». «Оу, Джей. Я Джей». Оливер потирает подбородок. «Откуда я тебя знаю?» «Ты как-то приходил на встречу экологического клуба», — поясняет Джей. «Но больше там не появлялся». «А, точно!» — Оливер улыбается. «Вы обсуждали загрязнение или типа того. Звучало как-то скучно, если честно». Я поддеваю его локтем. «Оливер. Джей — казначей клуба. Уборка пляжа была его идеей». «Да я шучу». Оливер машет рукой. «На самом деле я впечатлен». Рэйчел протягивает через меня руку и ударяет Оливера по плечу, привлекая его внимание. «Не хочешь вступить в наш клуб?» Она протягивает ему форму. «Нам не хватает 6 подписей». «Конечно. А что за клуб?» Рэйчел выхватывает из моей руки ручку и передает ее Оливеру. «Клуб азиатских студентов. Надеемся организовать как-нибудь показ фильма». Оливер без вопросов вписывает в форму свое имя. «Надеюсь, это будет Акира». Он кивает. «Классика же». «Добавлю в список», — отзывается Рэйчел. «Будем решать голосованием». «Как демократично». Оливер возвращает ей листок. «А за перекус голосовать тоже будем?» Мы взрываемся смехом и продолжаем обсуждать клуб. Не думала, что Оливер решит сесть с нами. И тем более не думала, что он сможет так быстро со всеми сойтись. Что-то в нем сегодня изменилось. У него есть мягкая сторона, к которой я пока не привыкла. Может, теперь все будет хорошо, и мы станем друзьями. Я рада, что он подошел к нам. Звенит звонок. Я начинаю собираться, и ко мне поворачивается Юки. «Ты как насчет встретиться попозже?» «Зачем?» «Хотели обсудить после школы что-нибудь, ну, для Сэма. «Обменяться идеями», — отвечает она. «Я тебе вчера сообщение присылала». Я недоуменно обвожу взглядом присутствующих. «Я не получала твое сообщение. Не знала, что будет встреча». Достаю телефон, чтобы точно проверить. Никакого текста нет. «Почему они до меня не доходят? Телефон ведь целый день со мной». «Когда ты мне писала?» «Довольно поздно. Может, ты уже спала?» «Я вспоминаю вчерашний вечер. Может, сообщения не дошли из-за звонка? Надо бы проверить свои записи. Рядом со мной возникает Джей». «Приходи», — просит он. «Ты ведь лучше всех знаешь Сэма». «Что там про Сэма?» — интересуется Оливер. «Хотим устроить что-нибудь особенное в его честь», — отвечает Рэйчел. «С Джули». «Типа чего?» «Это нам и предстоит решить». «Оу!» — Оливер сжимает губы и склоняется вперед. «А мне можно поучаствовать?» Все как по команде поворачиваются ко мне. «Конечно, можно». Я перевожу взгляд на Юки. «Но сегодня я не смогу. Простите, у меня планы». Я не уточняю, что планы у меня с Сэмом. Юки дотрагивается до моей руки. «Не переживай, еще успеем собраться. Обязательно придумаем что-нибудь потрясающее». Я улыбаюсь, но не могу не чувствовать себя лишней. В каком-то смысле. Давненько я не проводила с ними время вне школы. Раньше мы постоянно зависали дома у Сэма. Музыку слушали. Совсем скоро я закончу школу. Кто знает, когда я увижу их снова. После школы я выхожу в город, но вместо того, чтобы забежать на работу, как обычно это делаю, стою на углу в ожидании трехчасового автобуса из Зеленсбурга. Далеко я не поеду. Выйду рядом с тем местом, где на горизонте появляются скалы, а дорогу скрывают деревья и поля полыни. Это идея Сэма. Тот самый сюрприз, о котором он уже упоминал. Я позвоню ему, как только выйду из автобуса. Автобус останавливается у пешеходных троп, где уже собралась толпа туристов, но я схожу с главной дороги к деревьям. Никогда прежде я не уходила так далеко. Вокруг ничего, только бесконечные лес и горы. Я прохожу по заросшему дикими цветами полю и провожу пальцами по фиолетово-желтым астрам. Голос Сэма ведет меня так, словно он в самом деле держит меня за руку. Я следую за ним сквозь залитую солнцем поляну посреди леса. Голос Сэма звенит в предвкушении. Я впервые слышу его таким радостным. Впервые с самого первого нашего разговора. «Я так давно хотел тебя сюда привести. Но что ты хочешь мне показать?» Повторяю я уже в который раз. «Я же сказал, это сюрприз», — смеется Сэм. «Почти пришли уже. Еще немного». Стволы деревьев становятся толще, а тропинка между ними все уже. Сквозь высокие ветки прорываются редкие лучи солнца. Цветы раскрашивают землю в золото и сирень. Ветерок в вышине шуршит листьями. Они касаются моих плеч, когда я прохожу под ними. «Тут неподалеку ручей», — сообщает Сэм. «Увидишь древнее такое бревно. Переходи, а потом поворачивай направо». Я осматриваюсь. «А как я вернусь обратно?» «Отсюда до города немало километров. Пусть со мной Сэм, но он в трубке, а я здесь совсем одна». «Не волнуйся», — успокаивает меня Сэм. «Я ведь с тобой». Где-то впереди искрят между деревьев солнечные блики. Выхожу из леса, откидываю назад волосы и позволяю себе раствориться в открывшемся виде. Под моими ногами поля до самого неба. Ветер ударяет в спину, склоняет ростки ячменя, пробегает по ним волнами. Впереди, посреди этого золотого моря, стоит одинокое дерево. Я делаю шаг вперед, потом еще один и провожу рукой по пушистым колосьям. И почти сразу понимаю, почему Сэм привел меня именно сюда. «Ячмень!» — шепчет Сэм прямо мне в ухо. Совсем как в песне. Мне перехватывает дыхание. «Сэм!» И это все, на что мне хватает. Я закрываю глаза и делаю вдох. Если как следует прислушаться, клянусь, я различу тихие переливы гитары где-то вдалеке. «Как ты нашел это место?» «Сошел с тропы и случайно наткнулся», — отвечает Сэм, и сразу вспомнил про ту песню, которую всегда для тебя играю. Ту, под которую ты пишешь. «Знаю, в последнее время тебе было сложно сосредоточиться, и я подумал, может, если ты увидишь эти золотые поля, они тебя вдохновят». Тонкая прядь волос частично закрывает мне обзор, но я не спешу ее убирать. «Почему ты раньше меня сюда не приводил?» «Ждал подходящего момента. Все спланировал. Это было бы волшебно. Я не знал, что мне не хватит времени». Меня пронизывает болью. «Ты так себе его представляла? Ну, когда писала?» «Мне трудно говорить». «Вживую. Гораздо лучше. Спасибо тебе за это». «Хотелось бы мне тоже на него посмотреть», — продолжает Сэм. «Постоять там вместе с тобой, увидеть выражение твоего лица». Смотрю на золотые поля, на бесконечные ряды ячменя, наблюдая за тем, как медленно садится солнце и чувствую на глазах слезы. Я стараюсь запомнить все до мельчайших деталей, навсегда, а потом слышу то, чего никогда не думала больше услышать. Сэм поет, прямо в трубку поет золотые поля, совсем как обещал. Не даю пустых обещаний. И пусть парочку я нарушил, но клянусь, что в последний день мы пройдем по полям золотым, мы пройдем по полям золотым. Мы вместе смотрим на закат, как Сэм и планировал. Я ложусь в траву, кладу телефон рядом и ставлю на громкую связь. Мы говорим несколько часов. Обо всем на свете. Смеемся, как в старые добрые времена, и небо над нами меняет цвет, и, клянусь, Сэм словно рядом со мной. Он прав. Ночью здесь еще более волшебно. Звезды кажутся так близко, что можно протянуть руку и дотронуться до них. Я ищу созвездия и рассказываю Сэму о тех, какие знаю. И какое-то время я чувствую, будто он лежит рядом. Если я поверну голову, то увижу его. С закинутыми за голову руками, в клетчатой рубашке. Его глаза, в которых отражается небо. Его прекрасные темные волосы. Его потрясающую улыбку. Но я не осмеливаюсь посмотреть на него. Я боюсь, что ошибаюсь, и на самом деле никого рядом со мной нет. Поэтому я продолжаю смотреть на звезды и притворяться. На мгновение закрываю глаза. Спасибо, что привел меня сюда. Я и не знала, как сильно мне это нужно. Уйти подальше от всего. «Мы словно в другом мире, да?» — шепчет Сэм. «Словно отсюда до Эллинсбурга миллион миль». «Ты по нему скучаешь?» «По Эллинсбургу, в смысле?» «Да, скучаю. По всему скучаю». Я открываю глаза и смотрю на звезды. «Мне тоже будет его не хватать». «Значит, ты так и планируешь уехать?» «Я всегда этого хотела», — напоминаю ему я. «Наконец-то вырваться отсюда. Переехать в большой город, поступить в университет, стать писательницей». «Что-то я не слышу в твоем голосе особого энтузиазма», — замечает Сэм. «Я не хочу делать все это в одиночку». Сэм долгое время молчит, а потом, наконец, произносит. «Ты справишься, Джули. Куда бы ты ни отправилась, с кем бы ты ни встретилась, все получится». «Не хочу я никого встречать. Ты ведь все еще здесь, Сэм. Только это и имеет для меня значение. И все». «Джули», — голос Сэма напрягается. «Не надо так». «Как так? Не цепляйся так за меня. За нас», — предостерегает он. «У нас с тобой больше нет вечности». «Почему ты постоянно об этом говоришь?» «Потому что все пройдет, потому что все всегда проходит. Помни об этом». «Но почему все не может остаться, как прежде?» «Потому что не может», — он слегка хрипит. «Подумай над этим. Ты не будешь всю жизнь разговаривать по телефону со своим мертвым парнем, пока все остальные будут встречаться с новыми людьми, разъедутся по всему миру. Тебе нельзя так жить». «Я ничего плохого в этом не вижу», — огрызаюсь я. «Из твоих уст это звучит хуже, чем оно есть на самом деле». «Больше всего на свете. Больше, чем говорить с Сэмом по телефону, я хочу только того, чтобы он оказался жив. Какая разница, что там обо мне подумают другие люди? Главное, что ты будешь со мной. А раз мы будем вместе, то мы справимся. Совсем справимся. Даже если это не совсем похоже на наши планы». «Хватит, Джули!» — обрывает он. «Мы не будем созваниваться целую вечность. Это невозможно. Но ты сказал, что мы сможем говорить, пока я не буду готова с тобой попрощаться. Напоминаю я. А что, если я никогда не буду готова? Что, если откажусь и не стану прощаться?» Сэм рвано выдыхает. «Так вот, значит, что ты решила. Никогда меня не отпускать? Я всегда только этого и хотела, Сэм, с того дня, как встретила тебя. Представляю, что однажды наступит день, когда я наберу номер Сэма, и он мне не ответит, и перестаю дышать. Он пел для меня. Что, если я забуду его голос? Я не могу снова его потерять». Мы долго молчим. Я наблюдаю за тем, как расходятся облака. За ними сияет луна. Вдруг из ниоткуда по небу проносится белый росчерк падающей звезды и исчезает за горами. Падающая звезда. Я устремляю в небо указательный палец, словно Сэм тоже может ей увидеть. «Всего одна?» — удивляется он. «Желание успела загадать?» «Я в это не верю, ты же знаешь». «Почему?» «Сам подумай. Слышал, чтобы такое желание хоть раз исполнилось?» «Но попробовать же можно. Пожелай, чтобы к тебе вернулась вторая книжная подставка». «Ого, да ты настоящий мечтатель!» Сэм смеется. «Ладно, что бы ты тогда пожелала?» «Что угодно?» «Что угодно. Без ограничений?» «Без них». Я запинаюсь. «Ты правда хочешь узнать?» «Если бы не хотел, не спрашивал бы», — отвечает Сэм. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Ответ я знаю давно. «Я пожелала бы, чтобы ты был здесь, чтобы лежал сейчас рядом со мной. Я бы пожелала повернуться и увидеть твою улыбку, провести рукой по твоим волосам, почувствовать, что ты реален. Я бы пожелала вместе закончить школу, уехать из этого места, как всегда и планировали, снять где-нибудь квартиру и разбираться бы с жизнью не поодиночке. Я бы пожелала, чтобы ты был жив, чтобы я ответила той ночью на твой звонок, и все пошло бы по-другому и стало бы как раньше». Сэм молчит. Он не перебивал меня, но я практически чувствовала, как он вслушивается в каждое слово. Если честно, я даже немного удивлена, что он позволил мне выговориться. Не знаю, что он хотел от меня услышать, но он ведь просил правды. До самого утра я лежу в полях, а Сэм молчит рядом со мной, и эта ночь кажется мне вечностью. Мы больше не разговариваем. Мы тихо существуем в том мире, где все, о чем я бы пожелала, вполне реально.